Входная дверь у нее, я заметила, была с цветными стеклами. И когда Томми закрыл ее за нами, в коридоре, где мы очутились, стало довольно темно. Коридор был такой узкий, что можно было коснуться локтями сразу двух противоположных стен. Мадам остановилась перед нами и неподвижно стояла к нам спиной, опять как будто прислушиваясь. Через ее плечо я видела, что тесный коридор дальше делился надвое. Слева лестница наверх, справа еще более узкий проход в глубину дома. Следуя примеру мадам, я тоже стала прислушиваться, но в доме вначале было тихо. Потом, кажется, откуда-то сверху, донесся еле слышный глухой стук. Похоже, он что-то означал для мадам. Она сразу же повернулась к нам и, показывая в темный проход, сказала: «Подождите меня там. Я сейчас спущусь». Она начала подниматься по лестнице, но, видя нашу нерешительность, перегнулась через перила и опять показала в темноту. «Туда, туда!» — скомандовала она и исчезла наверху. Мы с Томми двинулись вперед и оказались в комнате, которая, судя по всему, служила гостиной. Впечатление было, что какой-то слуга приготовил здесь все к темному времени суток и ушел. Шторы были задернуты, горели тусклые настольные лампы. Пахло старой мебелью, может быть, викторианской. Камин закрывала доска, и с того места, где раньше горел огонь, на тебя смотрела вытканная на манер гобелена странная птица, похожая на сову. Томми тронул меня за плечо и показал на картину в раме, висевшую в углу над маленьким круглым столиком. «Хейлшем», — прошептал он. Мы подошли ближе, но я не была уверена. Чувствовалось, что это довольно милая акварель, но стоявшая под ней настольная лампа с кривым абажуром, на котором различались следы паутины, не столько освещала картину, сколько давала отблеск на мутном стекле, и толком увидеть, что изображено, было трудно. «Около утиного пруда», — сказал Томми. «Не понимаю», — прошептала я ему. «Никакого пруда здесь нет, просто сельская местность». «Да ведь пруд же сзади тебя». Голос Томми был очень раздраженным, странно даже. «Но ты должна помнить, если стоишь спиной к пруду с дальней стороны и смотришь на северное игровое поле...» Тут мы умолкли, потому что где-то в доме послышались голоса. Сначала мужской, доносившийся вроде бы сверху. Потом определенно голос мадам, спускавшейся по лестнице. «Да, вы совершенно правы. Совершенно». Мы думали, что мадам сейчас войдет, но звук ее шагов миновал дверь и направился в заднюю часть дома. В голове у меня мелькнуло, что она хочет приготовить чай с булочками и ввести на столики подносе, но я сразу же отмела эту мысль как идиотскую и подумала, что она вполне вероятно вообще о нас забыла и в любой момент может вспомнить, войти и прогнать нас. Потом наверху послышался низкий, хриплый мужской голос, так приглушенно, что казалось, он прозвучал двумя этажами выше. Шаги мадам вернулись в коридор, и она крикнула наверх: «Я же вам объяснила. Делайте, как я сказала, вот и все». Мы с Томми прождали еще несколько минут. Потом задняя стена комнаты пришла в движение, и стало понятно, что это не настоящая стена, а двустворчатая раздвижная дверь, которой была выгорожена половина длинного помещения. Мадам раздвинула створки не полностью и теперь стояла в проеме и смотрела на нас. Мне хотелось увидеть, что находится за ее спиной, но там была полная тьма. Я подумала, что она, может быть, ждет от нас объяснений, зачем мы явились, но в конце концов она сказала: «Вы говорите, вас зовут Кэти Ша и Томми Д. Я не ошиблась? И как давно вы были в Хейлшеме?» Я ответила ей, но понять, помнит ли она нас, было невозможно. Она просто стояла и стояла на пороге, как будто не решалась войти. Но вот опять подал голос Томми: «Мы не собираемся надолго вас задерживать, но хотелось бы поговорить с вами кое о чем». «Понимаю. Ну что ж, тогда прошу садиться». Она положила руки на спинки двух одинаковых кресел, стоявших перед ней. Что-то странное было в этом ее жесте. Как будто она не приглашала нас садиться на самом деле. У меня возникло подозрение, что если мы послушаемся и сядем в эти кресла, она по-прежнему будет стоять сзади, даже рук не уберет со спинок. Но едва мы шагнули в ее сторону, она, в свою очередь, двинулась вперед, и мне показалось, хотя, может быть, это воображение и только, что, проходя между нами, она вся как-то сжалась. Когда мы повернулись, чтобы сесть, она уже была у окон, перед массивными бархатными шторами, и смотрела на нас глазами учительницы, стоящей перед классом. Таким, во всяком случае, было мое впечатление в тот момент. Как говорил мне потом Томми, ему почудилось, что она вот-вот запоет, а шторы у нее за спиной распахнутся, как занавес, и вместо улицы и ровного поросшего травой участка земли между ней и берегом мы увидим большую сцену с декорациями наподобие того, что бывало у нас в Хейлшеме, и даже хор увидим, выстроившийся, чтобы подпевать солистке. Забавно было после всего обсуждать это с ним в таком ключе, и мадам будто возникла снова у меня перед глазами. Пальцы сплетены, локти растопырены. Ха, ну точно собирается запеть. Впрочем, я не сомневаюсь, что такое могло прийти Томми в голову прямо там, на месте. Помню, я заметила, что он весь напряжен, испугалась, как бы он не ляпнул что-нибудь глупое и неуместное. Поэтому, когда она спросила нас, вполне доброжелательно, какое у нас к ней дело, я, недолго думая, заговорила первое. Вначале, вероятно, у меня выходило довольно путано, но потом, когда я поняла, что она, скорее всего, меня дослушает, я успокоилась и начала изъясняться гораздо более внятно. Вообще-то я не одну неделю прокручивала в голове то, что я ей скажу. Я обдумывала это во время долгих поездок на машине, обдумывала, сидя за тихими столиками кафе на станциях обслуживания. Объяснение казалось мне тогда таким трудным, что в конце концов я сделала вот как. Ключевые вещи запомнила дословно, а потом нарисовала мысленно схему перехода от пункта к пункту. Но сейчас, когда она стояла передо мной, подготовленное показалось мне большей частью либо ненужным, либо совершенно неверным. Странное дело. Кстати, Томми, когда мы потом это обсуждали, со мной согласился. Хотя в Хейлшеме мадам была для нас враждебной личностью, вторгавшейся извне, теперь, не проявив ни словами, ни делами сколько-нибудь участливого отношения к нам, она тем не менее внушала доверие, представлялась человеком куда более близким, чем все новые знакомые, появившиеся у нас за последние годы. Вот почему все, что я вызубрила, разом вылетело у меня из головы, и я заговорила с ней откровенно и просто. Почти что так, как в давние годы могла говорить с опекуншей. Я рассказала ей, какие слухи ходили по поводу отсрочек для воспитанников Хейлшема, и оговорилась, что особых расчетов у нас нет, ведь ясно, что слухи могут быть и ложными. «И даже если это правда, — сказала я, — мы понимаем, что вы, наверное, устали от всего этого, от всех пар, которые к вам приходят и заявляют, что у них любовь. Мы с Томми никогда бы не решились вас побеспокоить, если бы не были полностью уверены». «Уверены?» Это было первое слово, что она произнесла за долгое время, и мы оба от неожиданности даже чуточку вздрогнули. «Вы говорите, вы уверены. Уверены, что любите друг друга. Но как вы можете это знать? Вы думаете, любовь — такая простая вещь? Ха, значит, вы влюблены. Очень сильно влюблены, так? Вы ведь это хотите мне сказать?» Ее интонация была почти саркастической, но потом я, к своему изумлению, увидела в ее глазах, смотревших то на меня, то на Томми, маленькие слезинки. «Вы убеждены, да, что очень сильно друг друга любите? И вот пришли просить об этой отсрочке. Но почему? Почему ко мне?»